Глава 20. Ульяна прикрыла глаза, не в силах смотреть на его губы, которые были уже так близко. Внутри нее шла отчаянная борьба с магнетическим притяжением к этому мужчине и здравым смыслом. Губы Миши приближались, а у нее не хватало силы воли остановить его. Она услышала его шепот, его жаркое дыхание, коснувшееся ее губ, а после и сам поцелуй. Она дернулась от дрожи желания, пронзившей ее тело. Его губы были такими мягкими, теплыми, не требующими, а просящими. Он брал ровно столько, сколько она позволяла. Поцелуй не был настойчивым. Он не напирал на нее, как Леша или Кирилл, словно приручал и приучал к себе. А Ульяна, к своему удивлению, поняла, что ему это удается. Поцелуй длился всего мгновение. Миша не желал пугать девчонку слишком явным напором своего желания. Ему с головой хватило первого опыта, когда он привел ее к себе в дом. Тогда она смотрела на него с нескрываемым страхом во взгляде. Да, он тогда в силу ее неадекватного состояния не сдержался, повел себя слишком напористо. Правда, тогда он и не был уверен в том, что эта Барби столь невинна. Ведь сам видел, как она вешалась на того же Алексея. Мало ли, что она могла позволять как Алексею, так и другим мужчинам. В тот день он убедился в том, что девчонка абсолютно неопытна. Она могла ему этого даже со страху и не говорить. По ее поведению и реакциям на его близость он и сам все понял. Сейчас для Миши было важно, чтобы Ульяна держалась подальше от своего жениха. Знал, что если раньше Алексея сдерживал фактор того, что у него есть невеста — Ксюша, то сейчас этой самой невестой стала Ульяна. И вряд ли он будет с ней сдерживать свои желания. Нежность поцелуя Михаила удивила Ульяну. Невольно девушка отметила про себя, что Кира или Алексея ей всегда приходилось останавливать первой. Ульяна уткнулась лбом в грудь Михаила, переводя дыхание. Он же слегка провел рукой по ее спине медленным, но уверенным движением, понимая, что девчонка сейчас находится в замешательстве мыслей и чувств. Но он даст ей время разобраться в своих чувствах и понять, что именно и кто именно ей на самом деле необходим. Ульяна чувствовала себя неловко. Она невеста другого, а ведет себя, словно девица, не связанная никакими обязательствами. Но Михаил невольно заставил пробудиться что-то глубоко спящее внутри ее существа. Она даже не думала о Лёше, пока гуляла с Мишей. Она должна выйти замуж за другого, а не целоваться в парке со своим преподавателем, близость которого приводит ее в трепет, который целует ее с такой сокрушающей нежностью, словно она была хрустальной вазой. Да, она понимала, что, соглашаясь на свидание с Михаилом, сам он явно рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба. Уля отдавала себе отчет, что играет с огнем. Только вот уж никак не думала, что обжечься может не о грубость, а о нежность. «Миш, зачем ты поцеловал меня снова?» Он спокойно смотрел в ее глаза своим горящим страстью взглядом. Думал, что она может разволноваться, вспыхнуть негодованием, но она лишь задала вопрос. «Я ведь уже говорил, что ты мне очень нравишься, Ульяна. Даже больше, чем просто нравишься». «Не делай так больше», — совсем тихо произнесла она, ловя себя на мысли, что говорит одно, а думает о другом. Ей хотелось, чтобы этот мужчина снова поцеловал ее. Ей понравилось находиться в его объятиях, только вот она не может ему в этом признаться. Губы Михаила растянулись в лукавой улыбке. Он с нежностью смотрел на наивную девчонку в ее огромные голубые глаза, видя Ульяну насквозь. Глупышка думает, что он не понимает, что именно она хочет и кого желает? Только он легко считывал все ее мысли и эмоции, которые она совсем не умела скрывать. Тем более от такого опытного мужчины. «Не буду, если ты этого сама не будешь хотеть», — произнес хриплый Михаил, замечая, как щеки девушки покрываются румянцем. Оба знали, что она не устоит. Ульяна тряхнула головой, словно пыталась прогнать наваждение. Она понять не могла уже того, что творится в ее голове. Миша внес полное замешательство в ее жизнь. «Миш, отвези меня домой, пожалуйста. Завтра надо готовиться к парам». «Ты дома будешь вечером?» Этот его вопрос прозвучал так, как если бы он спросил, пойдет ли она шататься куда-то со своим женихом или еще с кем. Михаилу на самом деле важно было это знать, потому что если она посмеет куда-то пойти с тем же Лешей, ему придется мягко вмешаться или проконтролировать, чтобы этот недожених не обидел его любимую и такую наивную малоопытную девочку. А Ульяну он считал именно такой, своей и любимой. Ульяна лишь отрицательно махнула головой. Ее ответ Михаилу не понравился. Это значит «да» или «нет», непонятно. Но сейчас докапываться до нее не стал. Парочка вернулась к машине. Ульяна села рядом с Мишей, украдкой рассматривая его профиль. Очень привлекательный мужчина, и взгляд у него серьезный, умный. Ей нравилось с ним разговаривать и, кажется, не только общаться. Поцелуи его, к ее стыду, ей тоже очень понравились. С ним она почти не думала о Лёше. Через 20 минут машина остановилась у ворот ее дома. Ульяна вышла из машины, и взгляд ее уловил впереди стоящую обнимающуюся парочку. Игорь и Варя. Кажется, что эти двое были не менее поражены видеть Ульяну с их общим преподавателем, да еще и в руках у девушки был букет белых роз. Михаил спокойно выдержал шокированные взгляды Игоря и Вари, которые не шевелились, замерли, смотря во все глаза на Улю и Михаила. Миша схватил Ульяну за руку, не позволив ей уйти к брату и подруге так быстро, как она на то рассчитывала. «Уль, так ты дома будешь весь вечер, да?» — снова спросил он. Его брови сошлись на переносице. Карие глаза проницательно смотрели на девушку. «Миш, планирую быть дома», — тихо ответила она, рванув руку. Михаил сдержанно поцеловал ее в лоб, снова ловя ошарашенный взгляд Игоря и Вари. Кажется, Игорь даже слегка дернулся. Лицо его стало напряженным, даже злым. Но Варя уперлась ладошками в грудь парня и отрицательно покачала головой, молча прося не вмешиваться. Михаил слегка улыбнулся. Что же, такое рвение Игоря постоять за свою сестру было весьма кстати. Это хорошо, что он о ней так печется. Может, не позволит своему другу обижать ее? «До завтра, Ульяна», — сказал Михаил, садясь в машину. Девушка кивнула, легкая улыбка тронула ее губы. Михаил уехал, а Ульяна и шага сделать не успела, как перед ней оказался ее брат, который в этот момент, кажется, даже позабыл про Варвару. «И как это понимать, Ульяна?» «Что именно?» «То есть тебя привозит домой наш препод, и я должен делать вид, что ничего не заметил?» Игорь перевел взгляд на букет. «Это он подарил?» Ульяна кивнула. «Препод, который дарит тебе цветы, и ты считаешь, что все окей, так?» «Ну да». Игорь засмеялся. «Уль, что у тебя с ним, а? Ты где была?» «Мы с ним в городе были. Сначала в ресторане, там пообедали, а после в парке прогулялись. Уток кормили». «Уток, значит, кормили. И больше совсем ничего не делали?» — спрашивал Игорь, явно показывая всем своим видом, что не доверяет словам сестры. Ульяна вспыхнула и отвернулась, вспомнив, как Михаил целовал ее. Игорю и пояснять более ничего не требовалось. По реакции сестры и так все было ясно. «Оль, ты с ума совсем сошла!» «Игорь, отстань от меня!» Фыркнула Ульяна, направившись во двор. Но Игорь схватил ее за локоть, круто развернув к себе. «Ты хоть в курсе, что Алексей искал тебя, м?» «Алексей?» «Да! Помнишь еще такого? Или память совсем девичья?» «Он мне звонил, Уль. Спрашивал, куда ты подевалась?» «Вы, оказывается, договаривались вместе пойти гулять после пар. Но ты куда-то испарилась. На него мне плевать. Но почему ты на звонки не отвечаешь?» Ульяна смотрела на брата и молчала. А что ему отвечать? Что она специально отключила звук на телефоне, чтобы ей не мешали. «Игорь, я сама разберусь с Лешей». «Ну-ну». Алексей недовольным взглядом проводил сестру, вернувшись к Варе, которая была удивлена не меньше, чем он. Дома Ульяну встретила мама. Взгляд женщины сразу же остановился на букете роз, которые Уля держала в руках. Инна улыбнулась, принимая из рук дочери букет, чтобы та могла раздеться. «Алексей тебя балует!» Инна вдохнула аромат с белых бутонов. «Не ожидала я, что он такой романтик!» «А это не он подарил!» Ульяна забрала у матери букет, отправилась к серванту. Взяла вазу, заполнила ее водой, а потом отнесла в свою комнату и поставила цветы на комод, оценивая результат. «Красота!» — произнесла девушка, улыбаясь, делая вид, что не замечает, с каким любопытством на нее смотрит мама. «Ульяна, а откуда тогда цветы?» «Михаил подарил». Ульяна направилась к шкафу, чтобы переодеться. «Михаил? В честь чего?» «Просто так». Ульяна завязала поясок трикотажных брюк на талии и сразу же села за стол, вытаскивая из выдвижных ящиков учебники. Инна удивленно смотрела на дочь. «Уль, просто так никогда ничего не бывает. Сначала Михаил приходит к нам в дом едва ли не каждый день, взгляда с тебя не сводит, а сейчас цветы». «Мы с ним хорошо подружились». Она пожала плечами, словно это все объясняло, хотя знала, что это не так. Друзья ведь так не обнимаются, и тем более они не целуются. Но этот момент она упустит. Маме незачем об этом знать. Инна хмуро смотрела на дочь, видя, что та определенно чего-то не договаривает. «Ульяна, иди поужинай хоть. Ты чего сразу за учебу принялась?» «А я уже покушала. Мы с Михаилом были в ресторане», — ляпнула она и тут же осеклась, ругая себя за длинный язык. «Вот как! В ресторан он тебя водил?» — медленно произнесла Инна. «И как часто он так вот водит тебя в рестораны?» «Сегодня впервые. Хватит уже, мам. Ты меня допрашиваешь, словно следователь». Инна окинула дочь каким-то странным взглядом, приняв для себя решение самой поговорить с Михаилом и выяснить, что это за свидания у него такие с ее дочерью. Михаил пришел домой в 6 вечера. Поднявшись к себе на 2-й этаж, ошарашенно замер, увидев 4 больших чемодана, на которых сидела так хорошо знакомая ему парочка родственничков. Он потрясенно посмотрел на эти чемоданы. Что-то нехорошее предчувствие зашевелилось в груди у мужчины. Он сбежал от этой парочки в другой город, но они и тут его, кажется, нашли. «Сынок!» — воскликнула женщина лет 50, кинувшись к Михаилу, раскрывая объятия. Михаил сдержанно обнял женщину и перевел требовательный взгляд на брата, который встал, приблизился, протянул руку, чтобы поздороваться. Но Михаил своей руки в ответ не протянул. «Что все это значит?» — весьма грубо спросил Михаил. «Может, впустишь в дом, сынок? Не на лестнице же нам разговаривать!» ответила женщина. «Сынок? Даже так?» Брови Михаила поползли вверх. «И что же это такого случилось, что ты даже сынком меня стала называть? М?